Они вошли в зал Дювина. Над ними воспарили вздыбившиеся кони с фриза Парфенона, мчащиеся в своих колесницах обнаженные воины в развивающихся плащах, музыканты, старейшины и девственницы, почтительно приближающиеся к восседающим на возвышении богам и богиням. Но Сара смотрела на эту красоту невидящим взором. «Мне нужно знать! Мне нужно знать все!» — мысленно твердила она. «Я должна посмотреть правде в глаза!» «Это ты послал то анонимное письмо отцу и в Патерностер-ревю? Не слишком ли это мелко для тебя, народного революционера, великого борца против угнетения, пророка нового Иерусалима, скатиться до сплетен, клеветы, до такой детской злобности? Ты думал, что делаешь? Хотел немного позорничать. Так это ты называешь? Опорочить приличного человека, по-твоему, это озорство? И только ли моего отца? Ведь большинство твоих жертв на твоей стороне. Это люди, отдавшие годы жизни лейбористскому движению, делу, которое ты, как подразумевается, поддерживаешь? Приличие здесь ни при чем, это война. Приличные люди могут вести войны, но они их не выигрывают. Через зал медленно прошла небольшая группа посетителей. «Если берешься организовывать революционную группу, — продолжил Айвор, — даже маленькую, и твои люди вынуждены ждать настоящего дела, то ты обязан их чем-то занять, держать в форме, создавать у них иллюзию, что они делают нечто важное. Одной болтовни недостаточно. Должно быть действие. Отчасти это тренировка на будущее, отчасти поддержание морального духа. Отныне все это тебе придется делать без меня, — сказала Сара. Это я уже понял. Понял после твоей встречи с Делглишем. Но я хотел бы, чтобы ты оставалась с нами, хотя бы номинально, пока не закончится расследование. Не хочу ничего сообщать остальным, пока Делглиш повсюду сует свой нос. Потом можешь вступить в лейбористскую партию. Там тебе будет лучше. Или в социал-демократическую. Выбирай, разницы никакой. Все равно к 40 годам ты станешь Тори. Значит, ты все еще мне доверяешь? Иначе не стал бы говорить всего этого, понимая, что я ухожу? Разумеется, я ведь тебя знаю. Ты унаследовала отцовскую гордость, а посему не захочешь, чтобы говорили, будто ты предаешь любовника в отместку за то, что он бросил тебя. И тебе не захочется, чтобы твои друзья и даже твоя бабушка узнали, что ты состояла в заговоре против собственного отца. Считай, что я полагаюсь на твои буржуазные добродетели. И не слишком при этом рискую, заметь. Ячейка будет распущена, переформирована, место встреч изменено. Теперь это в любом случае необходимо. Вот еще один аспект революционной борьбы, — подумала Сара. Изучить достоинство человека — и обратить их против него же. «Что касается отца, — сказала она, — я узнала о нем нечто, чего не сознавала, пока он был жив. Он старался быть добрым. Впрочем, для тебя это, полагаю, пустой звук. Не совсем пустой. Я не уверен, что ты имеешь в виду, но, думаю, он старался вести себя так, чтобы не слишком отягощать свою совесть чувством вины. Мы все стараемся, учитывая его политическую деятельность и образ жизни, Ему это было нелегко. Вероятно, в конце концов он оставил попытки. Я говорила не о политике. К политике я не имела никакого отношения. Знаю, ты думаешь, что к ней все имеет отношение, но, возможно, и другая точка зрения. Существует мир и за пределами политики. Надеюсь, ты будешь в нем счастлива. Они шли теперь к выходу, и Сара, сознавая, что это было их последнее совместное посещение музея, удивилась тому, как мало это ее огорчало. Но Даяна Траверс... Ты сказал, что устроил ее на Камден-Хилл-сквер, пока не решишь, что с ней делать. И что ты сделал? Утопил ее...